15. Ночью над Воробьевыми горами пролился дождь. Один из тех коротких бурных ливней, после которых разломы на месте просевших подземных коммуникаций превращаются в каньоны с несущимися по ним мутно-глинистыми ручьями, а тропки, протопленные фермерами и обитателями ГЗ, поглощают лезущая из-под земли ярко-зеленая поросль. Сквер же вокруг памятника Ломоносову всякий раз оставался нетронутым. Дорожки, выложенные брусчаткой, хоть и проросли жиденькой травкой, но все еще угадывались между шеренгами высоченных голубых елей. Буйно разросшихся кустах сирени прятались облупленные, но почти что целые скамейки. Правда, мало кто из студентов рисковал сидеть на них в перерывах между парами. Л.А. беспощадно, друзья мои. Буйная постприливная растительность нет-нет, да и пыталась покушаться на последний клочок старого парка. Вот и сейчас Егор неприязненно рассматривал выводок высоченных полтора человеческого роста грибов, повылезавших из-под земли в непосредственной близости от памятника светилу российской науки. Во время первой своей вылазки из ГЗ ему пришлось прорубаться сквозь строй таких сморчков-переростков, рассекать тяжелым мачете мясистые ножки, усеянные бледно-лиловыми пупырями, и ежиться от водопадов холодной, пахнущей прелью воды – обрушивающиеся на голову с выгнутых краями вверх шляпок. Сейчас гигантские грибы никому не мешали. Все равно долго не простоят. Стоит солнцу припечь, как они сохнутся, скукожатся, потемнеют и через день-другой рассыплются бурым крошевым на радость мышам-полевкам и белкам. Партизаны явились, как и было условлено, к 3 часам пополудни. Чекист был угрюмый, подавленный, под глазами у него набрякли лиловые мешки. За ним, нервно озираясь, семенил сапер. Мехвод с мессером, у того голова была замотана бинтом в бурых пятнах запекшейся крови, на ходу то и дело прикладывались к объемистым флягам с чистейшей колодезной водой, напитком, глубоко презираемым обоими и употребляемым лишь по крайней нужде. Замыкал процессию Яцек. Этот выглядел относительно свежим. Шагал себе в развалочку, грызя травинку. Китель фельдграу накинут на плечи. Фуражка-конфедератка заломлена на затылок, обрез привычно заткнут за пояс. Егор обратил внимание, что из 5 только Яцек да командир были при оружии. Не приходилось, впрочем, сомневаться, что финка Мессера находилась там, где ей положено быть, в сапоге владельца. Чекист поискал глазами Егора. Нашел, состроил гримасу, изображающую радость от встречи, и с тяжким вздохом уселся на скамейку. Мехвод улегся на траву. Мессер же перегнулся через край обшарпанной бетонной чаши и погрузил голову в дождевую воду. Выпрямился, шумно как собака, отряхнулся и громко выразил удовлетворение мирозданием. Посредством сугубо специфических речевых конструкций, разумеется. «Шепраше, пан Гжегош!» — поляк присел рядом с Егором. «Вчера вечером в Мичуринском мы трохи выпили лишнего, так что сами понимаете». Егор кивнул. «Действительно, о чем говорить, если все и так ясно?» В 2 словах он обрисовал чекисту с Яциком суть своего предложения. Остальным было не до того. Мехвод похрапывал в тенечке. Рядом с ним выводил тонкие носовые рулады сапер. Мессер же, стащив гимнастерку, обливался водой из бетонного бассейна, довольно отфыркиваясь и витиевато матерясь. «Ее отец дожидается сейчас на речвокзале», — закончил рассказ Егор. «Миллионер. За спасение дочки никаких бабок не пожалеет». Чекист задумался. Видно было, что процесс дается ему нелегко. «Я чисто не понял. А нас-то ты на что подписываешь? Залезть на башню, передавить пауков и вытащить девчонку?» «Если вкратце, то так. А что? Опыт у вас, как я понимаю, имеется». Командир партизан вопросительно взглянул на поляка. Тот пожал плечами. «И полезем мы туда не с кондачка», — продолжал Егор. «Помнишь Яську? Ну, та белка, что с бичом дружбу водит. Она подаст нам сигнал цветными ракетами. Вот такими». Он продемонстрировал собеседникам 3 картонных цилиндра с разноцветными крышечками. «Зеленая будет означать, девчонка жива, поднимайтесь. Белая, девчонка погибла, подниматься не надо. И, наконец, красная. Срочно нужна помощь». Чекист наморщился от умственного усилия. «Не, ну я все равно не врубился. Она-то откуда узнает, что там наверху?» «Залезет на башню по древолианам», — медленно, отчетливо выговаривая слова, повторил Егор. «Разыщет девчонку, выяснит, что там к чему, и подаст нам сигнал». Стратегический замысел рейда он излагал уже в третий раз и чувствовал, что начинает терять терпение. «Белки, они могут», — чекист поскреб жесткую, давно не стриженную шевелюру. «Белки, они такие, лазучие». «Пшепрашим, не разумеем», — тихо спросил Яцек. «Для чего та вьевьюрка, помогая нам, нормальным людям?» И втянул голову от звонкого щелчка по макушке. Орех, крупный, твердый, темно-коричневый, отскочил от вихрастой головы и канул в траву. «Ну-ка, это кто тут ненормальный?» Яцек вскинулся и зашарил глазами по низко нависшим ветвям. Рука его легла на рукоять обреза. «Ручонки-то от пушки убери, вояка, а то мало не покажется». Яська сидела в развилке ствола акации и многозначительно поигрывала многолезвийным метательным ножом-трумбашем. «Так, а ну все успокоились», — испугался Егор. «А ты, есть чего в самом деле на людей бросаешься? У них, может, нервы?» «Нервы, шмервы!» — презрительно отозвалась Белка, явно подражая бичу. «Похмелье у них, идиотов! Ще обзывается! Вьевьюрка какая-то!» «Пшепрашим, ясно вельможна пани Яся!» Поляк взял себя в руки и торопливо застегивал пуговицы кителя. «Вьевьюрка — это белка по-польску. Не хотел вас уражить, а обидеть. Еще раз пшепрашим для Иисуса». «То-то же!» Яська смилостивилась. «А насчет федерации даже не сомневайтесь. Один раз я уже поднималась, правда, не на эту башню, на соседнюю. Вы лучше подумайте, как с пауками будете справляться и прочей мерзостью. Их там немерено». «Уже подумали, Ясь», — торопливо прервал ее Егор. Ему не хотелось начинать дискуссию о методах борьбы с тварями, населяющими небоскребы. Придет время, все обсудят, а пока надо принять решение. «Короче, я за». Чекист ударил кулаком по колену. «Вы как, бойцы?» Яцек кивнул. Мехвод с сапером ответили храпом, каждый в своей тональности. Мессер открыл было рот, но лишь громко, мучительно икнул и, по примеру поляка, ограничился простым кивком. «Стало быть, решено. Когда выходим, начальник?» «Завтра с утра пораньше», — ответил Егор. «Мне еще у Шапира распылители забирать, да и выспаться не помешает». Мартин сидел на табурете посреди подвальной лаборатории. Тихий, свежевыбритый, одетый в сравнительно чистую рубашку и джинсы. Время от времени он бросал жадные взгляды на стоящий в углу сейф. «Ага», — догадался Егор, — «Яков Израилевич таки отобрал у своего протеже новую игрушку. И правильно, не будет понапрасну студентов смущать». По дороге в подвал он заглянул в шайбу, рассчитывая наскоро пообедать, и вдоволь наслушался восторженные рассказы о порхающем по стенам крылатом члене. «Вот, все готово, как и обещал». Шапир один за другим поставил перед Егором 4 огнетушителя. «Даже на один больше вышло. Заряжен углекислотой. Механизм стандартный, нажимной, вот скоба». «Заправки надолго хватает?» «При непрерывном нажатии секунд на 30. Рекомендую действовать короткими, максимум секундными импульсами, чтобы не расходовать споры впустую. И не бойтесь подпускать пауков поближе. Это новый штамм. Он действует гораздо быстрее». «Так вы, значит, на самый верх лезть собрались?» — подал голос Мартин. Егор обернулся. «Да, в башню Восток. 60-й этаж. Там всякое может встретиться». «То-то и оно, что всякое». Мартин назидательно поднял палец, и Егор увидел, что ноготь на нем обкусан, а кожа сделалась темно-желтой от табака. «Болтали, будто на верхних этажах до сих пор живут остатки тех, кого застал там зеленый прилив. Разный народ. Техники, обслуживающие лифты, уборщики, а по большей части офисный планктон. Сразу спуститься они не рискнули. Увидели, что внизу попер лес, а их наверху пока никто не трогает. Ну и решили отсидеться. Типа потом снимут вертолетами, как в голливудском кино». Егор слушал очень внимательно. Лысый пропойца слыл величайшим знатоком разнообразных лесных баек, историй и легенд. Увы, никогда нельзя было угадать, сколько правды в очередном рассказе, а сколько дичайших фантазий. «Потом, конечно, сообразили, что никто их снимать не собирается. Но бежать было уже поздно. У тех, кто спускался, начинались жуткие приступы ЭЛА. Наверху она не действует почему-то. А потом нижние этажи заросли, там развелась всякая нечисть. Вот и пришлось остаться в башне насовсем. А еще...» — Мартин помедлил. «Они там живут без огня». «Это как?» — не понял Егор. «Каком кверху. Вскоре после зеленого прилива случился на верхних этажах пожар. Да ты и сам, наверное, видел. Верхушка башни Восток вся черная. Они перепугались и запретили открытый огонь. Так с тех пор и живут». Егор скептически хмыкнул, но промолчал, не стал ввязываться в дискуссию. С одной стороны, переспорить Мартина еще никому не удавалось. С другой, невозможно представить группу людей, способных 30 лет кряду обходиться без огня. А с третьей, макушка самой высокой из башен действительно была обуглена, как головешка. «Ладно, вот залезем, разберемся, что тут правда, а что обычные мартиновые байки». «Спасибо вам, Яков Израилевич», — с чувством сказал он. «Уже не знаю, как бы мы без вас. Отчет о работе этих штуковин с меня, как вернемся». Шапира испуганно замахал руками. «Типун вам на язык, юноша! Кто же говорит о возвращении, отправляясь на опасное дело? Сглазьте еще, не дай лес. Вы, главное, из башни выберетесь, ну и девчонку эту вытащите, если получится, конечно». «Если жива, непременно вытащим». Егор замялся. «У меня к вам маленькая просьба. Понимаю, вы мой начальник и все такое, но не поможете отнести эти штуковины наверх? Я 4 сразу не утащу, а если каждый по 2, то запросто». Яков Израилевич укоризненно посмотрел на своего лаборанта, вздохнул и взялся за ручки огнетушителей.